Закончив с обучением, Каппа предупредил покупателя. «Мы сможем делать вам 10 копий в месяц. Это наш максимум сейчас. К осени, когда начнутся шторма, как раз перестроим мастерские. Тогда можно увеличить производство. Ну и здоровяка проверите. До ума доведем и двигатель для него доработаем. Перлита один собрала, но это только для этой охоты. Новый будет проще и надежнее». «Понимаем. Ждем и радуемся, что не забыл про нас». Прозрачный гость рассыпал по себе очередную цепочку огней. Затем протянул щупальце и показал небольшой желтый комок. «Мы знаем, что вы используете это. Мы можем для вас собирать отдельно такую руду и платить ей за особо ценные грузы». Положив на ладонь тяжелый пористый камень, Каппа поднес его поближе к глазам, посмотрел со всех сторон и уточнил у Оксы. «Это что, золото?» Тритон поколупал когтем непонятную штуку, затем затеял долгую беседу с Оуэлом, периодически размахивая лапами и хвостом. По завершении бульканье с цветомузыкой подтвердил. «Да, золото. Качественное. Не хуже того, что использовали в Старой Империи для чеканки монет». «Как они его смогли найти? Если не секрет, конечно». «Моллюски. На глубине есть несколько типов моллюсков, которыми соседи умеют управлять. Кормят им ту же самую руду, заставляя из нее выделять только нужную часть. Собирают результат вместо жемчуга. За это защищают свои плантации от хищников и заботятся, чтобы не болели». Еще раз оценив тяжесть золотого комка, Каппа попытался представить, сколько такая штука может стоить. По местным расценкам выходило, что как минимум половину оружия Оуэлы оплатили, не считая экспериментальную торпеду. «Сколько они готовы приносить еще? Как средство оплаты меня вполне устраивает». В этот раз Окса обошелся буквально парой фраз, после чего ткнул когтем в лежащие на дне брикеты прессованной железной руды. «Половину такого бруска раз в месяц». От названной цифры водолаз чуть не поперхнулся. С такого куска можно начеканить больше сотни золотых монет. За одну легко давали 4 диких жемчужины. А на один золотой можно было содержать месяц всю его команду, включая проживание в приличной гостинице, кормежку от пуза и еще принарядить во что-то приличное. Золото, оно сейчас огромная редкость. И сотня в кармане — это месячный доход всего Лартана, включая рыбную ловлю, добычу морского зверя, работу мастерских и прилично возросшие морские перевозки. Все ему одному. Договорились. Условие лишь одно. Золото нужно будет оставлять на старом месте. Там есть камень с расщелиной, рядом с ним как раз складывали грузы. Вот в эту расщелину пусть и кладут. Я в следующий раз предоставлю расчеты по торговле, сколько кто кому должен, и планы на ближайшие полгода. Потому что город заинтересован в увеличении добычи железа. И под это готов закупать на обмен продовольствие у соседей. Устроит такой вариант? Когда Нау запустил двигатели и отправился обратно домой, Каппа поманил Тритона к себе поближе и обрисовал возможное будущее. «Нас пока считают захолустьем. Небольших мастерских, небогатых ферм рядом. Чем дольше так будет, тем нам же лучше. Не стоит пока привлекать к себе внимание. Но если где-то всплывет, что у нас появилось золото, сюда приплывут все пираты, какие только болтаются по волнам. Это огромный куш, ради которого пойдут на любую авантюру». «Ты же хотел поднимать сокровища, оставшиеся после черной подлодки?» «Я хотел оставить их как обменный фонд на будущее. Та еще головная боль, кстати. Нас пока спасают лишь слухи, что на эти богатства уже наложили лапу, и теперь бывшая казна императора где-то у горных кланов». Окса посмотрел на свою левую ладонь, затем на правую и задумчиво протянул. «А вместо чужаков у нас будет золото императоров из золота Оуэлов. Если узнают хотя бы про одно, то убьют. А если узнают, что у нас это все сразу и без должной охраны... Теперь ты понимаешь, почему мы никому пока про это не расскажем? Как именно за торпеды и прочие проекты будут расплачиваться твои родственники и соседи, это исключительно наше личное дело. Но учитывая такой подарок, придется освобождать Ушкуев с обычных работ как можно быстрее. Нам просто жизненно необходимо собирать все доступные резервы со всей округи, достраивать город и заботиться о будущей обороне. У меня ощущение, что сейчас затишье перед бурей. Слухов все меньше, Новостей с севера вообще почти нет. А если кто-нибудь нагрянет неожиданно, то сейчас даже отбиваться толком нечем. И если нас с Лартана сковырнут, то под водой мы и месяца не продержимся». Молчавшая Перлита оторвалась от управления подлодкой и ехидно заметила. «Вот-вот, ходим уже по краешку. А ты хотел от Исанады отказываться. Не знаю, как Ярый с другими бойцами, но для будущей беседы с пиратами нам понадобится аргумент посерьезнее. И лучше не один». Глава 6. Через неделю колокол был доставлен на нужное место и опущен для начала раскопок на месте бывшего города. Убедившись, что первая группа водолазов спустилась под воду, Каппа отвел в сторонку Горозда и предупредил старика. «Все, что можно было, я сделал. Теперь тебе командовать. По любым непонятным вещам можешь советоваться с Оксой или Ностро. В случае каких-либо серьезных неприятностей снимаешь людей и бросаешь железо на дне. Мне на Нау до нужного места 2 дня плыть, обратно столько же. Поэтому вам проще всего любые сообщения переправлять прямиком в Лартана вместе с каботажниками, которые будут раз в неделю забирать собранное». «Справимся. Обсуждали все и не раз». «Я знаю, но повторю. Колокол мы сможем новый построить заново, а вот людей терять — это для нас неприемлемо. Из этого и принимай решение в критической ситуации. Хотя очень надеюсь, что ничего экстремального не произойдет. Ну и про пиратов не забывайте. Команда Зубатки подготовлена, оружие под рукой, и вы ушку и щеку для удара подставлять не станете. Хотя куда лучше обойтись без стрельбы и приключений». Седовласый командир школы молодых водолазов лишь развел руками. «Пираты не спрашивают, хотим ли мы разойтись миром. Обычно стараются нахрапом чужое взять. А слухи по всей округе уже пошли, будто мы нашли в развалинах старого порта несметные сокровища. Вот и полезли копать. Не удивлюсь, если кто на огонек сунется». Поправив пояс с висящим в ножнах широким ножом, Горост пообещал. «Значит, потопим, чтобы другим наука была». Попрощавшись, Каппа перебрался на свою подводную лодку и запустил двигатель. В дневное время Нау можно было использовать в надводном положении, регулярно осматривая бескрайние пустынные просторы. Если бы вдруг где показался какой корабль, то можно и нырнуть. Ночью же куда безопаснее уйти на 10 метров и там уже продолжать движение. Глубины в этих районах вполне приличные, под сотню и более, скал и рифов нет, да и подобие эхолота удалось собрать и на лодке пристроить. Поэтому, управляя посменно, Перлита с Виталием вполне могли без остановки плыть домой. Как раз за 2 дня доберутся до деревни Тритонов, чуть-чуть срезав угол, и уже на месте можно заняться вплотную заждавшейся Исанады. Скрипучая дверь в трюм приоткрылась, и на палубу выбрался мужчина в засальной рубахе и грязных штанах. Медленно добрел до борта корабля, где стояло ведро, побрызгал себе на лицо, затем пристроился поудобнее, распустил завязки и стал мочиться прямо в морскую воду, лениво плескавшуюся 3 метрами ниже. На то, как именно отнесутся хозяева фермы, рядом с которой приткнулась посудина, Вакке было плевать. Да и вообще ему было на все плевать, кроме самого себя. Еще 30 лет назад молодой тогда юнга поднял бунт на старом торговом корыте, подбил команду попытать быстрое счастье в разбое, лично зарезал бывшего капитана и стал сам водить пиратскую ватагу по волнам. Менялись люди в команде, текли сквозь пальцы добытые окровавленным железом сокровища, но все эти годы Вакка оставался единоличным хозяином рейдера, все таким же хитрым, осторожным, расчетливым и на редкость удачливым. Если ему что-то не нравилось, пират не лез на рожон. Уходил в сторону, давая возможность другим рискнуть шкурой и при случае сложить голову. Кому-то из подельников это не нравилось, но устоявшийся костяк команды постепенно привык к привычкам босса, а позже и начал ценить относительно безбедную и безопасную жизнь. Нет, во время абордажей можно было запросто заполучить гарпун в пузо или тесаком по роже. Но это обычный профессиональный риск. А вот нарваться на противника, превосходящего тебя по силам, такое давно не случалось. И пусть сейчас на борту всего 20 человек, но выполнят они любой приказ капитана, не задумываясь. Потому как такие задумчивые давно уже крабов кормят. Эту ферму несколько пиратских кланов облюбовали по одной причине. Хозяин маленькой деревеньки на рифах сам когда-то кормился с ножа. Поэтому и отношения с бывшими дружками порвал, предоставив желающим и стол, и кров. Больше в набеги не ходил, но мог при случае купить награбленное и помочь с ремонтом потрепанных посудин. А так как по уговору подельники не щипали его соседей, то числился на хорошем счету по всем окрестным городишкам, попутно собирая важную для будущих налетов информацию. Вчера вся эта гоп-стоп-компания строила планы на ближайшее время. После того, как горцы показали зубы и вышибли вольницу из своих прибрежных районов, многие потянулись поближе к центру огромного теплого моря. Правда, здесь уже давно успели неплохо позаботиться о собственной безопасности, и щипать поселение стало опасно. Но одинокие торговцы превратились в заманчивую добычу, попав под пристальное внимание пиратов. Попутно перемывали кости другим командам, обсуждая собранные сплетни и завидуя редким счастливчикам, успевшим уже наложить лапу на чужое имущество. К утру Вакка худо-бедно проспался и теперь думал, как все услышанное использовать себе на благо. Выходило, что попытка заняться рейдерством где-то поблизости чревата большими проблемами. Наверняка торгаши сообразят об изменившейся обстановке и начнут ходить конвоями. 3-4 судна с хорошей охраной, и все, щелкая в бессильной злобе зубами. Поэтому пусть другие попытают удачу, а он поступит умнее. Как всегда, пока кто-то разбивает себе лоб, Вакка аккуратно подберет чужие крошки, не рискуя понапрасну. Главное определиться, как именно стоит поступить прямо сейчас. А не подхватить ли какой-нибудь нормальный контракт? Зайти в ближайший порт под своей официальной личиной мелкого торговца, взять для вида что-нибудь долгопортящееся и отправиться южнее. Тем более, что слухи ходят об изрядном оживлении в торговле именно там, на южных границах, рядом с бездной. Наведаться в каждый приграничный городок, чуть-чуть подзаработать и оглядеться, чтобы потом воспользоваться накопленной информацией и организовать уже нормальный полноценный набег. Да, самому такое не потянуть, но точная детальная информация вполне может послужить взносом на совете капитанов. Глядишь, еще и неплохо процент с добычи получится под команду выбить. Решено. Так и сделает. Сейчас надо дождаться, когда остальные глаза продерут и устроятся завтракать. Там в общих чертах и озвучить, чем собираешься заниматься. Пусть порадуются, что одним жадным ртом на местных хлебных просторах будет меньше. По возвращении он свое в любом случае наверстает. Ну и если какой бедолага попадется по дороге, то кто мешает прихлопнуть зазевавшегося идиота? 20 человек команды — это мало для штурма города. Но вполне достаточно, чтобы выпотрошить рыбацкий баркас или мелкого торговца. Рука чуть подрагивала. Самую малость. Но вполне хватит, чтобы расплескать налитую рюмку. Каппа положил руки на стол и постарался успокоиться. Казалось бы, всего лишь сходил с перлитой на свободную воду за пределы деревни. Но вот трусило до сих пор. Потому как осознал, какого именно питомца они заполучили. И какая ответственность теперь лежит на них? Девушка это еще не поняла, не прониклась. А водолаза приложила вполне конкретно. Сегодня рыбку выпустили погулять. С раннего утра перлита порхала вокруг Исанады, помогала переправить в шлюзовую камеру. Затем сидела рядом в костюме, поглаживая бок замершего монстра. После того, как акулу выпустили на свободу, она долго осваивалась, медленно фланируя мимо деревни, перепугав работавших снаружи тритонов. Наездница скользила рядом, уцепившись за спинной плавник. Чуть позже следом появился и Каппа. Исанада прошла рядом, подарив ощущение эдакого щенка, который ластится к хозяину и хочет поиграть. Но пока лапы разъезжаются на мокром полу, голова тяжелая и спотыкаешься на ступеньках. Так что надо чуть-чуть подождать. Вот окончательно остатки сонных зелий стряхнет, и тогда... Технология хвостатых кудесников поражала. Ты не мог увидеть то, что наблюдал питомец, но получал подобие эмоциональных слепков. Сейчас хорошо и сыто. Или хочется пожевать. Что-то интересное на границе сознания мелькнуло. А вот эти маленькие, кто прижался к скорлупкам, смешат. Их страх отлично читается, хотя и пытаются его скрывать. Но мама говорит, что зеленые — друзья, трогать нельзя. И играть нельзя, они слишком слабы. Папа же рядом, как и сама Исанада, настороже и смотрит по сторонам. Но семье не надо волноваться. Она их надежная защита и обнаружит любую угрозу до того, как враг сможет подобраться поближе. Через час акула окончательно освоилась и попросила дать ей возможность размяться. Каппа лишь передал образ, что тренировку лучше проводить подальше от деревни, чтобы окончательно не нагнать ужас на тритонов. Отбуксировав своих наставников на пару миль подальше, Исанада получила долгожданную свободу и начала резвиться. Каппа с перлитой зависли у самого дна, пока стремительное серое тело то исчезало в голубой дымке, то появлялось из ниоткуда обратно, и эта стремительность и неотвратимость поднимала волосы дыбом. Каппа прекрасно понимал, чего стоит как противник крупная акула в своей родной среде. Даже больше метра — это уже опасно, а для 20-метрового гиганта реальных соперников в море не было. Разве что гигантские кракены, которых гоняют подобные же создания в черной бездне. Здесь же, на мелководье, Исанада могла погибнуть только по собственной глупости, подставившись под торпедный или массовый гарпунный удар тех же тритонов. Но смысл им драться с тварью, которых они сами же собрали, вылечили и передали друзьям с просьбой о патрулировании ближайших вод? Нет, подарок никого из аборигенов на зуб даже не попробует. Но с разрешения перлиты легко проредит популяцию крупных зубаток. Да и грызгаров шуганет так, что лишь мелкие остатки по округе разлетятся. Молниеносный и беспощадный монстр. Что еще скажешь? После того, как рыбка полностью оправилась от долгого лежания в бассейне, вновь приобретенные мама и папа обрисовали крошке общие правила поведения. Этих не жрать, сюда заплывать только вместе со старшими, любого крупного хищника можно пусть на отбивные, либо просто прогнать из твоей зоны ответственности. После чего пара водолазов вернулась в деревню, а Исанада отправилась изучать свои владения. Ну и подкрепиться, потому что после диеты во время лечения проснулся вполне здоровый аппетит. Через два дня Кавадзу провожал друзей. Каппа с перлитой успели еще несколько раз встретиться со своей питомицей, отправившись на прогулку на подводной лодке. Сегодня с утра они закончили знакомить акулу со старым тритоном и дали понять стремительной серой тени, к кому она может обращаться в случае проблем. Через месяц водолаз хотел вернуться и привести Исанаду ближе к Лартана, чтобы там еще раз проверить ближайшую округу на предмет крупных хищников. Мелочь можно не трогать, она нужна для нормального функционирования биоциноза рядом с людьми. Но вот крупных тварей желательно выбить, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Ну и попутно изучить, куда можно заглядывать в гости и где мама и папа смогут ответить на твой призыв пообщаться. Кстати, для Каппы было приятной новостью, что Исанада может брать след Нау в течение нескольких дней после того, как подлодка прошла в этом месте. Каким образом это получалось, рыба не могла объяснить. Но буквально пройдя там, где раньше взбаламутили воду винты Нау, легко могла определить и время, и направление движения. С надводными кораблями получалось куда как хуже. Да и почти не интересовали пятна наверху молодого монстра. А вот для будущих совместных походов обнаруженная способность точно не помешает. Попрощавшись, Каппа отправился в Лартана. Новостей от работников на раскопках затонувшего города не было, что можно расценивать и со знаком плюс, и со знаком минус. Если все штатно, то никто не будет спешно гнать гонцов с просьбой о помощи. А вот если, не дай бог, Нептун что-то пошло не так, то лучше все же быть поближе. Мало ли, вдруг пара рук окажутся совсем не лишними под водой. Кстати, перлита устроилась поудобнее в кресле второго пилота, поправила темную непокорную прядь и стала разглядывать сияющее море в лобовом широком обзорном иллюминаторе. Наша малышка еще не выросла до конца. Квадзу не может точно сказать, сколько ей еще надо времени, чтобы войти в полную силу, но пару метров точно прибавит. Водолаз вспомнил, как мимо мелькала стремительная тень, появляясь буквально за секунду из голубой дымки, и вздрогнул. «Тогда нам придется строить подлодку побольше. Хотя если она буданет носом борт, то никакое железо не выдержит. Прободание не надо, шкурку поцарапает, а тогда лодка точно пойдет на дно, и никакой торпеды не надо». Вздохнув, Каппа чуть прибавил скорость и прошептал короткую молитву. Пусть все морские боги помогут нам вырастить и воспитать умную и послушную девочку без подростковых комплексов. А я за это скормлю ей всех грызгаров в округе. В глубинах горы раскатисто пророкотало, после чего на несколько секунд стихло и лишь затем выбросило из широкого зева пещеры клубы пыли и мелких камней. Подождав, пока серая муть уляжется, сидевший чуть в стороне гиб приподнял жестяной рупор и крикнул погромче, борясь со звоном в ушах. «Эй, рудоеды, как вам подарок? Все еще хотите мое терпение испытывать? Так ведь мне может и надоесть. Ваши вентиляционные шахты мы все нашли. В следующий раз спустим не одну толовую шашку, а десяток. Или еще хуже. Зальем масло горючего и подожжем. Рванет знатно. Или дыма напустим. Через день вас даже в плен брать не понадобится, так и похороним, замуровав вход». Из щербатого прохода послышалась возня, потом чуть позже долетел слабый голос. «Подожди! Сейчас старейшина подойдет, будет разговаривать. Не стреляйте!» Опустив рупор, бритоголовый громила удовлетворенно кивнул. «Вот и до этих соседей смогли достучаться. Оказывается, кусок динамита под задницей и реальная угроза смерти быстро гонор сбивают. Хотя, стоит признать, с первыми тупоголовыми упрямцами пришлось изрядно повозиться. И в штольнях пострелять, и пушки напрямую наводку выкатывать. Слишком уж неудачно сидели, никак сверху не подобраться. Поэтому пришлось пробиваться с боями по нижним штрекам. Из 100 человек, штурмовавших подгорную крепость, половина так и осталась навсегда во мраке пещер. За это и клан вырезали почти подчистую, оставив лишь совсем молодых девочек. Но потом, открыв себе дорогу к другим горным кряжам, получили возможность действовать куда как аккуратнее. Снимали часовых наверху, взбирались под самые облака, оттуда заходили с тылу, искали шахты вентиляции, пару деревень выкурили наружу при помощи едкого дыма. Других заставили сдаться при помощи масляных зарядов. Ручной насос, сдобренный летучими маслами состав, пару канистр закачиваешь внутрь, ждешь чуть-чуть, чтобы тяжелая смесь пониже опустилась, и кидаешь следом факел. Главное успеть удрать, а то взрывом вполне может и тебя зацепить. А уж трясет, и скалы ломает вообще отлично. Кое-где новые проходы даже получились. После таких подарков мало кто готов насмерть стоять. Все же разленились горцы. Привыкли любую потасовку сводить к перестрелкам на расстоянии. К тотальной войне совсем не готовы. «Кто будет говорить?» — снова долетело из пещеры. «Меня зовут Гиб. Я слово и делал от Сатила, сердце клана Сартада. Хорошо, я иду к тебе». Хромая на свет, медленно выбрался старик. Постоял, отряхиваясь от пыли. Затем заковылял вперед навстречу поднявшемуся боевику. «Что нужно соседям среди наших скал?» Гиб недобро усмехнулся, затем показал пальцем за спину. «Видишь ту пушку? С беспородными собаками мы поступаем совсем просто. Привязываем и стреляем. Быстрая смерть. Кто ты такой, человек без имени, чтобы я с тобой время терял?» Старик лишь развел руками. «Слухи ходили, что Лацатил начал всех под себя сгребать. Наши старейшины казну прихватили и сбежали еще вчера утром вместе с семьями, а остались лишь старики да молодежь. Мое имя? Зачем тебе имя простого рудокопа? Но ты вышел навстречу возможной смерти. Должен же кто-то остановить это безумие». «А в шахтере есть стержень», — отметил для себя Гиб. «Ковыряться в забое — та еще радость. Ну а под пули выйти — это уже надо действительно быть смелым». «Давай остановим. Но все же назовись, сосед». Поправив драную рубаху, старик ответил. «Шалри кличут. Из первых поселенцев здесь». «Шалри, быть тебе новым старейшиной, пока жизнь не наладится и сам не решишь власть кому передать. Лацатил приказал вам передать свое слово. С этого дня нет больше независимых деревень и городов на его земле. С этого дня везде лишь закон и власть Сартада, и вы теперь его люди, под его защитой и покровительством. Если кто болен, получит лечение. Если голоден, то будет накормлен. Если обижен, имеет право на правосудие. Кончились времена разброда и шатания. возвращается единое сильное государство. А женщины и дети выберут себе мужей и будут жить счастливо. Дети же вырастут и станут или шахтерами, или моряками. Сартада и на море сейчас стоит. Много дорог теперь для нашего клана открылось. Люди лишь нужны, чтобы расти дальше и жить счастливо». Шалри пожевал бледными губами, потом осторожно уточнил. «Вы всех берете? Или с кем воевать будем?» «Кто власть Лацатила признает без войны, того и пальцем не тронут. Нам зря кровь проливать смысла нет. Угольщики по правую руку от вас, они без драки согласились в клан вступить. Даже вроде как выторговали себе что-то полезное во время переговоров». Посмотрев на чужие пики, торчавшие вдалеке, старик еще раз поправил рубаху и предложил. «У меня дочка замужем ближе к морю. Там обычные работяги и старики в старейшинах. Живут бедновато, но дружно. Если вы старейшин уважаете, да с продовольствием поможете, то я могу слово замолвить. И кажется, точно без всех этих взрывов можно обойтись. А мастеровые там отличные. Лучшие насосы для шахт у них делают». Через два дня новое королевство Лацатила увеличилось еще на 300 человек. Глава клана Сартада шел к намеченной цели медленно, но верно. К зиме в центральных районах из горных кланов должен остаться только один, а оседлав сердцевину скал, получится контролировать и торговлю, и держать под прицелом из стратегически выгодных позиций любых недовольных. Дожать остальных – это будет вопрос времени. Может быть, даже и воевать пока не потребуется. Сначала окрепнуть, сил набраться, а потом мелкие и разрозненные соседи сами попросятся под твое руководство. Оставить им формальное самоуправление, оказать почет и уважение старикам, поманить молодых новой работой и перспективами. Год-два, и на суше править будет лишь он. Король Лацатил. Как и приснилось ему 10 лет назад. За широким столом чаевничали Каппа, старик Таторе и русоволосый крепыш Данка. Перлита, умотавшись за время возвращения в Лартана, спала в другой комнате. Таторе заматерел, превратившись из бывшего пивовара и мелкого механика в серьезного торговца и директора торгового дома. Оброс дополнительными личными связями, заново сошелся со многими купцами и хозяевами мастерских. Наверное, по степени тайного влияния и возможностей добыть нужную информацию старик вполне уже мог соревноваться с мэром Тристаном. Хотя, казалось бы, один – первое лицо города и капиталы, помноженные на возможность оказывать услуги богатым людям, а другой всего лишь помогает реализовывать планы, придуманные водолазом и его командой сподвижников. Но те, кто держит нос по ветру, уже давно поняли, с кем лучше поддерживать самые теплые отношения. Потому что лучшие механизмы и хитроумные штучки от тритонов — у перлиты, подводная лодка для ремонта города и команда хвостатых соседей — у каппы, лучшие работяги, кто даже щепочку с места строительства или ремонта не прихватит — у Ярова. И все это — торговый дом перлита и Ка, в котором главным на хозяйстве сидит Таторе. Ушкуй Данка окончательно перебрался на должность эдакого завхоза и человека, отвечающего за грузооборот. Что и кому продать, это не его головная боль. А вот на небольших складах умудриться все разложить по уму, вовремя загрузить товары в маму-зубатку или каботажник Квадзу, не устроив при этом кавардак. Это уже бородач никому не отдаст, потому как сам за свое хозяйство отвечает. И новые дыхательные аппараты у него есть, и фильтрационные плиты, и прессованные водоросли для ремонта, а также масло для моторов, запчасти к насосам, люминесцентные фонари и корм для них. А еще 1000 разных мелочей, записанных в амбарных книгах и отложенных в дальние уголки памяти. Иногда Каппе было проще что-то уточнить у Данку, чем спрашивать двух молодых парней-счетоводов, взятых на работу. Ушкуй либо отвечал сразу, либо подзывал помощников и подсказывал, в какой книге и где надо искать ответ на заданный вопрос. Ярова сейчас не было. Бывший абордажник и нынешний начальник силовой части компании вместе с Гороздом трудился рядом со спущенным под воду гигантским колоколом. Горозд отвечал за проводимые работы, попутно готовя кадры на замену ушкуем-десятником. Ярый же следил за тем, чтобы всю эту развеселую компанию какой-нибудь залетный пират не вздумал побеспокоить. Городские власти грозились прислать через месяц на место раскопок целых 2 вооруженных до зубов корабля на замену. Но пока процесс будущей ротации лишь обсуждался, хотя желающих покрутиться рядом с затопленными сокровищами хватало с избытком. Даже часть полицейских уже успели отправить наверх 3 петиции, где открытым текстом намекали, какие они храбрые, смелые и совсем не коррумпированные в деле охраны морского порядка. Вот так и получилось, что за столом теперь заседал эдакий сокращенный штаб торгового дома, чаевничая на 3. «Ждать остальных не будем. Завтра же начнем работы по переделке нашего угла. Балки для каркаса уже готовы, пара друзей Окса здесь, вот их и подрядим. Через 2 недели основу необходимо закончить, чтобы по возвращении